Он подыгрывал себе на струнах, не соблюдая нот, пел, не попадая в тон, но звуки дерева и человеческого голоса сливались воедино и проникали глубоко в сердце. Яньхой, почтительно сложив руки, стоял поодаль и смотрел на учителя. А Конфуций, опасаясь, что Хой, переоценив себя, зайдет слишком далеко или, чрезмерно любя себя, навлечет на себя беду, сказал ему: «Ты, Хой, еще не знаешь, как легко избежать тягот, насылаемых небом, и как трудно избежать почестей, присуждаемых людьми. Нельзя положить конец тому, что не имеет начала. Человеческое и небесное — это все одно. Так кто же тот, кто сейчас поет? Осмелюсь спросить, что значит слова «не знаю, как легко избежать тягот, насылаемых небом»?» — спросил Яньхой. Голод и жажда, жара и холод, нищенская сума и темница — и все прочие несчастья — это действие неба и земли, и проявляется оно в круговороте явлений. Это значит, что мы превращаемся вместе с течением событий. Слуга не посмеет не выполнить приказание господина, и если так должен поступать слуга человека, то это тем более относится к слуге неба. А что значит слова «не знаешь, как трудно избежать почестей, присуждаемых людьми»? Человек в начале своей жизни непрестанно ищет выгоду. Титулы и награды приходят к нему одновременно, и этому нет конца. Однако эти преимущества исходят не от нас самих. Судьба наша зависит от внешних обстоятельств. Поскольку благородный муж не занимается разбоем, а достойный человек чурается воровства, то как можем мы присваивать себе титулы и награды? Поэтому говорят: нет птицы мудрее ласточки. Когда взгляд ее останавливается на месте, негодном для нее, она больше не смотрит на него. Выронив корм из клюва, она оставляет его и улетает прочь. Она боится людей, но селится рядом с человеческим жильем и вьет гнезда у алтаря духов плодородия. А что значит «нельзя положить конец тому, что не имеет начала»? Все сущее непрестанно претерпевает превращение и неведомо чему уступает место. Откуда нам знать, где начало и где конец? Нам остается только покойно ждать превращений. А что значит «человеческое и небесное» — это все одно? Человеческое исходит из небесного, а небесное — исходит из небесного же. Если человек не может соединиться с небесным в себе, виной тому ограниченность его природы. Только мудрец покойно следует превращениям до самого конца. Данное высказывание уточняет значение понятий небесного и человеческого у Джуанзи. Первое обозначает, помимо прочего, принцип метаморфоз бытия, а второе — отождествление понятий и вещей в системах знания. Когда Джуанчжоу прогуливался в парке Тяолин, он увидел странную птицу, прилетевшую с юга. Крылья в 7 локтей размахом, глаза — свершок. Пролетая над Джуанчжоу, она коснулась его лба и опустилась в каштановой роще. «Что это за птица?» — удивился Джоан Джоу. «Крылья большие, а летает с трудом, глаза огромные, а видит плохо». Подобрав полы платья, он поспешил за птицей, держа наготове лук. Тут он заметил, как цикада, нежась в тени, забыла о том, что ее окружает, и в это время богомол набросился на нее и, упиваясь добычей, забыл обо всем на свете. В тот же миг их обоих схватила странная птица и, любуясь добычей, сама забыла о том, что происходит вокруг. Джоан Цзы, печально вздохнув, сказал: «Увы, вещи навлекают друг на друга несчастье, разные существа друг друга губят». Он бросил лук и пошел прочь, но тут его нагнал лесник и принялся бронить. Вернувшись домой, Джоан Джоу 3 дня не выходил со двора. В некоторых древних списках говорится 3 месяца. По мнению Ван Няньсуня, поддерживаемому Гу Ченьином, эту фразу следует читать так: «Пребывал в печали 3 дня». «Почему вы, учитель, так долго не показывались?» — спросил его ученик по имени Лань Це. «Я оберегал свой телесный облик, но забыл о подлинном в себе», — ответил Джоан Джоу. «Я глядел в мутную лужу и не знал, где чистый источник. А ведь я помню, как мой учитель говорил мне: погрузишься в пошлость, последуешь за пошлостью». Некоторые китайские комментаторы без всяких на то оснований высказывают мнение, что Джоан Цзы говорит здесь о Лао Цзы. «Ныне я бродил по парку и забыл о себе. Странная птица пролетела мимо меня, коснувшись моего лба, и забыла о том, что происходит вокруг. Лесник же в каштановой роще набросился на меня с бранью. Вот почему я не выходил со двора». Ян Цзы путешествовал по царству Сун и остановился на ночлег в придорожной харчевне. У хозяина харчевни было 2 наложницы. Одна красивая, другая уродливая. С дурнушкой он обращался почтительно, а с красавицей был груб. Когда Ян Цзы спросил о причине такого поведения, малолетний сын хозяина ответил: «Красавица думает о себе, что она красива, а мы не знаем, в чем ее красота. Дурнушка думает о себе, что она уродлива, а мы не знаем, в чем ее уродство». «Запомните это, ученики», — сказал Ян Цзы. «Если вы будете жить мудро, но не считать себя мудрецами, вас всюду будут любить». По предложению Си Туна и Ма Сюй Луня знак «син» — поведение заменяется на знак «синь» — мысль, мнение.